Юрий Мурадян, профессиональный коуч высшей квалификации по стандартам Международной федерации коучинга, сооснователь Академии профессионального коучинга Five Prism, автор бизнес-тренингов и обучающих программ. Синдром упущенной выгоды. Тот вечер в Таиланде сильно изменил мое мировоззрение. Помню, как сейчас. Мы пришли компанией друзей в ресторан и сделали заказ. Пока готовились блюда, я на автомате достал из кармана телефон и начал скроллить ленту. Одна картинка сменяла другую. Вот кто-то закончил крутое обучение, кто-то купил машину, кто-то любуется закатами на Бали и танцует экстатический дэнс. Во мне начала просыпаться досада, что я успеваю меньше, чем хотел бы. Но в этот момент подошел официант. Я поднял глаза и увидел последние лучи заходящего солнца прямо за рестораном «Океан». Солнце медленно погружалось в него, мягко освещая верхушки пальм и раскрашивая редкие облака на небе. А мы сидели впятером за одним столом, и каждый в своем телефоне рассматривал картинки чьей-то чужой жизни. Тогда я понял, что это дно. И если сейчас не научиться жить в настоящем, то никакие деньги, никакие достижения уже не помогут получать удовольствие от реальной жизни. Я тихо, но настойчиво предложил новое правило. Перед каждым совместным ужином мы переводим все наши гаджеты в авиарежим и кладем экраном вниз. Так мы провели 2 недели вместе, не пользуясь телефонами за столом, и это был один из лучших отпусков в моей жизни. Эту историю я вспомнил не случайно. На днях в моем телеграм-канале подписчик оставил комментарий под постом. «Юра, как справиться с информационным вакуумом в ваших соцсетях по воскресеньям? Ни работа, ни прогулки по Москве не помогают. Даже гумовское мороженое вчера не спасло». Я действительно ввел себе правило, что мой выходной — это выходной в том числе и от социальных сетей, ведь их ведение — часть моей работы. Но многие заходят туда не для того, чтобы найти новых клиентов, а чтобы посмотреть, что происходит в чужой жизни. Вот молодая девушка гуляет по центру Москвы, заходит в ГУМ, чтобы купить себе мороженое, и параллельно листает ленту, с досадой отмечая, что я не выложил новый пост. Мне, конечно, очень приятно, но хочется спросить, чью жизнь она в этот момент проживает, свою или мою? И вообще, сколько времени мы тратим, наблюдая за чужими судьбами через экран смартфона, не замечая то, что происходит в этот момент вокруг? Для такого состояния сегодня существует специальный термин — синдром упущенной выгоды или боязнь пропустить интересное. В английском варианте это звучит как «fear of missing out» — FOMO. Впервые его упомянул маркетолог Дэн Херман в 1996 году. Изучая психологию потребителей, он отметил, что, несмотря на огромное количество бизнес-категорий, большинство опрашиваемых отметили страх упустить какую-либо возможность. После этого Херман продолжил исследование FOMO как социокультурного феномена. А в маркетинге появился термин FOMO-маркетинг, то есть стратегия использования синдрома упущенной выгоды для привлечения аудитории и увеличения продаж. Если сформулировать ее одной фразой, то это будет всем известный принцип «лучше попробовать и жалеть, чем жалеть, что не попробовал». Или, переводя на язык маркетинга, «лучше купить и жалеть, чем жалеть, что не купил». Причем наиболее сильно подвержено страху не купить и упустить молодое поколение. Согласно данным Strategy Online, 60% миллениалов совершают спонтанные покупки из-за FOMO. Люди, родившиеся накануне миллениума, во временном промежутке с 1984 по 2000 год. По другим данным, с 1981 по 1996 год. Другими словами, Они покупают что-то только потому, что чувствуют, что могут что-то упустить. Однако от ФОМО страдают не только миллениалы. Данные исследования показывают, что более половины людей, использующих социальные сети, подвержены боязни упустить интересное. Осенью 2013 года компания Snapchat впервые запустила функцию Stories с исчезающим контентом, которую впоследствии скопировали и другие социальные сети. Snapchat — мобильное приложение обмена сообщениями с прикрепленными фото и видео. Теперь поводов для тревоги стало еще больше, ведь если не заходить в интернет больше суток, то можно упустить какую-то информацию. Вместе с тревогой пришли и другие симптомы ФОМО. Желание постоянно скроллить ленту соцсетей, тоска и неудовлетворенность собственной жизнью в сравнении с жизнями других, страх остаться на периферии каких-то важных событий. Откуда возникает страх? В глобальном смысле мы можем обвинить зеркальные нейроны. Именно благодаря им у человека появилась возможность подражать. Посмотрите на маленьких детей. Они копируют поведение, жесты и мимику взрослых. Так происходит процесс обучения в раннем детстве. Позже подростки ищут себе кумира. Это тоже часть процесса обучения. Мудрый учитель должен стать для них проводником во взрослую жизнь, передать им все необходимые навыки и знания. Но только если раньше этого учителя выбирали для своих детей родители, отдавая их подмастерьями к профессионалу, то сейчас молодые люди сами находят себе объект для подражания. Того, кто становится для них авторитетом. И хорошо, если кумир этого действительно заслуживает. Помню, как раньше ходил в ресторан с друзьями. Каждый выбирал себе блюдо, но когда официант приносил заказ, мне начинало казаться, что я сделал неправильный выбор, что в соседней тарелке все выглядит аппетитнее и вкуснее. То есть я подсознательно ставил выбор другого человека выше, чем собственные желания и предпочтения. Наверняка он уже знает, что здесь самое вкусное, крутилось у меня в голове. Это касается не только выбора блюд, но и поиска профессии, хобби, даже спутника жизни. Мы регулярно думаем, что другие делают более правильный выбор, живут более наполненной, интересной и счастливой жизнью. Причем, как показывают исследования, для этого совсем не обязательны фотографии с Бали или Мальдив. Во время пандемии, когда многие заведения были закрыты, а рейсы за границу отменены, уровень синдрома упущенной выгоды ничуть не снизился. Вместо этого люди стали бояться пропустить интересные вебинары или онлайн-курсы. С другой стороны, те же самые зеркальные нейроны способствуют попаданию в дофаминовую ловушку. Мы переживаем чужие эмоции, как свои собственные, и получаем весь спектр чувств, не вставая с дивана. Но все же мозг сложно до конца обмануть. Виртуальная реальность пока, к счастью, не стала нашей повседневностью, и мы чувствуем различия между настоящей жизнью и той, что транслируется в сети. Каким бы классным ни был секс по телефону, чувство неполной удовлетворенности все же останется. Именно поэтому человеку необходимы живые эмоции, обмен энергией. Вспомните фильм «Суррогаты», где андроиды стали посредниками между внешним миром и людьми, защищая последних от возможных опасностей. При всей реалистичности картинки машины не смогли заменить реальный опыт взаимодействия людей друг с другом и окружающим пространством. В этом фильме затрагивается еще одна важная тема — соответствие реального образа и того, который мы демонстрируем. Сейчас мода на маски в социальных сетях постепенно уходит, но и без них человек старается показать себя с наиболее выигрышной стороны. Заработал первый миллион, расскажи об этом так, будто это твоя ежемесячная зарплата. Сходил в зал, сними сторис, пусть все думают, что ты там проводишь каждый вечер. Иногда мы делаем это неосознанно, нам просто хочется делиться именно яркими впечатлениями, достижениями, успехами, а иногда вполне умышленно. Так, например, китайский блогер Ву Юнинг сорвался с крыши 82-этажного небоскреба во время трансляции видео на своем канале. А Педро Руис хотел показать в прямом эфире трюк, во время которого его жене надлежало выстрелить в Педро, прикрывающегося книгой. По задумке, пуля должна была застрять в книге. Но что-то пошло не так. В итоге парень погиб, а его беременная жена получила судимость. Так что цена яркой жизни, которой другие завидуют, может быть очень высока. А главное, такая жизнь часто далека от реальности. Поэтому давайте договоримся. Отталкивайтесь при принятии решения от той картинки, которую видите перед собой, а не на экране смартфона. Как быть с синдромом упущенной выгоды? Обычно страх упустить интересное возникает там, где наши возможности не соответствуют желаниям. При этом мы испытываем фрустрацию и можем пережить целый спектр чувств – от злости до апатии. А значит, чтобы выйти из этого состояния, нужно определиться с каждым из этих параметров. Сначала с желаниями, а потом с возможностями. Первое. Сфокусируйтесь на своих целях, мечтах и потребностях. Представьте ситуацию. Вы листаете ленту и вдруг замечаете объявление по набору ассенизаторов. Возможность откликнуться на вакансию пропадет уже через 5 минут. Вызовет ли у вас это тревогу и страх пропустить что-то важное? Навряд ли. Потому что работа с нечистотами, скорее всего, не входила в ваши планы и никак не сможет закрыть текущие потребности. Так что первое, что важно сделать, это задать себе вопрос, чего я действительно хочу, к чему стремлюсь, что сейчас по-настоящему важно для меня. Другой не менее важный вопрос – дефицит каких потребностей я сейчас испытываю? Ответы на эти вопросы могут лежать в двух разных областях. Например, молодая мама в декрете стремится создать максимально развивающую атмосферу для своего ребенка, но при этом испытывает потребность в общении со взрослыми людьми на любые темы, кроме воспитания детей. И тогда, видя в ленте соцсетей посты других мам о том, что их чадо начало раньше ходить, говорить, считать, или смотря на фотографии подружек с вечеринок, она будет испытывать тревогу и тоску. Второе. Осознайте, что наша жизнь — это результат нашего выбора. То, где мы оказались сегодня, стало следствием действий, которые мы совершили вчера. И это касается любого человека, независимо от того, общаемся мы в реальности или следим за ним в интернете. Мы часто видим конечный результат и забываем о длинном пути, который к нему привел. Готовы ли мы повторить путь другого человека, чтобы встать на его место? Далеко не всегда. Третье. Начните наслаждаться настоящим. Звучит очень просто, но часто для этого нужны усилия. Помните мою историю с ужином в Таиланде? Потребовалось время, чтобы я перестал переживать из-за выключенного телефона и действительно начал присутствовать в настоящем, а не в собственных мыслях о том, что могу пропустить важный звонок или сообщение. Начните с малого. Попробуйте технику «изюминка». Ее придумал доктор в области молекулярной биологии, профессор медицины Джон Кабат-Зинн для помощи пациентам в борьбе с перееданием. Но метод отлично работает и для развития осознанности в целом. Суть техники проста. Возьмите одну изюминку и начните ее внимательно изучать. Посмотрите на ее цвет, форму, фактуру. Поднесите ее к носу и ощутите аромат. Теперь положите ее на язык и слегка надкусите. Почувствуйте все оттенки вкуса. Тщательно прожуйте изюминку, отмечая, как изменяется ваше восприятие ягоды в процессе. Всего одна маленькая изюминка способна подарить нам целый спектр ощущений, если мы научимся их замечать. Четвертое. Развивайте осознанность. Не бойтесь любых своих чувств и желаний, но при этом учитесь их анализировать. Если вы понимаете, что завидуете кому-то или тревожитесь из-за того, что что-то пропускаете, спросите себя, почему возникло это ощущение. Ваша задача в этот момент докопаться до первопричины и понять, что именно вызывает в вас зависть, тоску или раздражение. Допустим, вы увидели, что ваш коллега поехал на форум в Москву, и вас это задело. За этим могут стоять совершенно разные чувства. Страх, что начальник ценит его больше, чем вас. Досада, что вы не можете позволить себе так сорваться с места, поскольку у вас семья. Тревога, что после этого он быстрее поднимется по карьерной лестнице, чем вы. И так далее. И за каждым из этих чувств скрывается своя потребность. В первом случае – потребность в признании, во втором – в свободе, в третьем – в самореализации. Как только вы это поймете, то сможете найти другие, более доступные вам способы закрыть свои потребности. Пятое. Выделите время для соцсетей. Сила действия равна силе противодействия. Поэтому если мы начинаем себе что-то запрещать, то тут же встречаемся с внутренним сопротивлением. Вместо того, чтобы вести эту борьбу, попробуйте договориться с самим собой. Я, например, выделяю себе 20-30 минут каждый день, чтобы посмотреть рилсы с забавными животными. Я обожаю смотреть на диких животных. Это то, что меня заряжает. И поэтому я знаю, что иду кайфовать и наслаждаться этим процессом. Если же я понимаю, что застреваю в скроллинге ленты, то задаю себе вопрос, что я сейчас делаю, зачем, сколько я буду это делать. Иногда я понимаю, что просто устал, но тогда у меня есть куда более эффективные способы восполнить ресурс, и стоит переключиться именно на них. Таким образом выстраиваются отношения с самим собой. То же самое происходит, если я сижу в телефоне во время живой встречи с человеком. Важно провести сверку с самим собой. Я действительно сейчас хочу провести с ним время или просто из вежливости поддерживаю контакт? Что для меня на самом деле значат эти отношения? Синдром упущенной выгоды может стать нашим помощником, если мы начнем относиться к нему как к своеобразному маркеру. Точно так же, как боль показывает, на что в организме важно обратить внимание, FOMO может подсветить моменты, которыми мы не до конца довольны, и найти решения, помогающие это исправить.